Глава 10. Натанаил слушал внимательно, с ничего не выражающим лицом. Наверное, он и информацию про историю колонизации планеты или постройку дворца воспринимал бы с таким же вежливым интересом. Я сдвинулась ближе и незаметно сплела наши пальцы под прикрытием тел и складок на его кителе. Потому как стиснулась в ответ его ладонь, я поняла, что командор вовсе не так безразличен, как хочет показать. «К сожалению, я не могу ему доверять», — тяжело вздохнул император, избегая встречаться взглядом с портретом. «Он не только постоянно поддерживает все начинания Шойеров, но и периодически продвигает в Совете законопроекты, что дадут им еще больше свободы на наших территориях». «А вам бы этого не хотелось?» вырвалось у меня. От взгляда повелителя я вжалась боком в НАТО и сглотнула. «Разумеется, нет», — отчеканил император. И я поняла, отчего тараканам так не терпелось заслать верховному человеку под бок своего наставленника и самого его подчинить, потому что сам он этого не сделал бы никогда. «Не понимаю, чем думали мои предки, когда приняли этих насекомых. Я бы их дустом. Надеюсь, этот разговор останется между нами?» «Разумеется», — мы с Натанаилом синхронно закивали. Меня захлестнуло невероятное облегчение. Неужели нас никто не казнит и не посадит? Мало того, власти, похоже, разделяют взгляды повстанцев. Только вот сделать тоже ничего не могут. «Ну и славненько», — потер руки император. «Тогда не будем терять времени. Сейчас вернемся во дворец. Представлю тебя как недавно обретенного потерянного отпрыска и назначим церемонию инаугурации». «Что, простите?» — переспросил Натанаил, покачнувшись. Его Величество пристал на цыпочки и покровительственно похлопал его по плечу. «Ну-ну, ты же такой сообразительный мальчик мой. Неужели еще не дошло? Данные о твоем отце недаром отсутствуют в базе данных. Как и остальные мои дети, ты был зачат здесь, в этом комплексе. Таких, как ты, качественных зародышей императорской крови, было внедрено в центре Шойеров за эти годы более сотни. К сожалению, остальные не прижились. Были уничтожены, умерли в младенчестве, получились бракованными, что выяснилось уже после полного развития и рождения. Наши приборы до сих пор, к сожалению, отстают от тараканьих технологий. Если бы мы только могли понять, как эти гады влияют на нашу генетику». «То есть вы это понимаете?» — снова влезла я. «Ну, что именно из-за них почти перестали рождаться нормальные женщины?» Император метнул на меня гневный взгляд, но на этот раз я не дрогнула. Пусть привыкает к тому, что женщина может не только красиво молчать, но и драться, а то и слово вставить в разговор. «К сожалению, они влияют не только на физическом уровне», внушительно помолчав, продолжил повелитель, «но и на ментальном. Именно поэтому нам пришлось отсеять еще довольно внушительное количество моих выживших потомков. Они не справились с нагрузкой на психику и начали поддерживать Шойеров. К сожалению, я не могу им полностью запретить посещение дворца, и даже здесь начинаю замечать нехорошие тенденции среди придворных. Увы, противодействие и защита от их излучения пока еще в разработке». «А я могу к нему присоединиться?» — не удержалась я. «Но меня можно понять. Настолько интересная тема вырисовывается. А учитывая уровень развития их техники, они еще лет 10 будут на месте копошиться. Им всего-то нужен небольшой толчок в нужном направлении. От первого поколения базовых имплантируемых эскинов до появления моей Мирт прошло всего 3 года. Главное знать, в какую сторону копать». Император снова смерил меня взглядом и неожиданно смягчился. «Почему бы и нет? Думаю, андроид, сумевший противостоять моей защитной системе, вполне может показать что-нибудь полезное научным сотрудникам. Усмехнулся он краем рта. Понятно. Пришедшее ему в коридоре откровение насчет моей видовой принадлежности он раскрывать не будет. Спасибо, так действительно будет лучше и безопаснее для меня. Не хватало еще, чтобы в гарем засунули, не разобравшись. А судя по всему, идет дело к тому, что мы здесь таки задержимся. И лучше я при этом буду андроидом-ассистентом, чем самкой для размножения. Вряд ли в стенах дворца к женщинам относятся по-другому, нежели в остальной вселенной. «Допустим, я соглашусь», — медленно произнес Натанаил. Он впервые произнес длинную фразу за всю эту беседу, и я напряглась. Кажется, происходящее порядком выбило его с привычной трассы. «Какая мне от этого польза?» Глаза императора слегка расширились от удивления. «Возможно, ты не понял, мальчик мой», — увещевающе протянул он. «Ты станешь моим наследником, первым в линии. Случись что со мной, трон твой». «Это я понял», — мрачно отозвался командор. «А польза мне какая? То, что вы сейчас перечислили, скорее проблемы». Неожиданно император искренне и от души расхохотался, запрокинув голову. В скрипучем смехе было мало приятного, но я успела понять, что человек он, в общем-то, неплохой, и особенности старательно игнорировала. Повелитель тоже не виноват, что его предки оказались недальновидными идиотами, подпавшими под внушение шойеров. Он и так делает, что может, пусть и весьма странными, на мой взгляд, методами. «Теперь я точно знаю, что не ошибся с выбором», — повеселившись вдоволь, заговорщицки сообщил император. «Именно такой преемник мне и нужен, не цепляющийся за власть и понимающий груз ответственности, что идет в комплекте. И, честно скажу, не особо жаждущий его принимать», — добавил Натанаил. Улыбка из глаз повелителя испарилась, словно не было. «А вот тут, мальчик мой, боюсь, что у тебя нет выбора», — отрезал он. «Других кандидатов все равно нет. Николас для меня потерян, хоть и жив, а Нолан живет наукой. Он не приспособлен для принятия жестких решений и политики. Империя развалится, а шойры только этого и ждут. До сих пор их сдерживало только наличие централизованной власти. У них и у самих гнездом заведует один единственный старший. Или старшая. Да, кажется, там у них главная самка». «Теперь я понимаю, почему они нацелились именно на женщин», — неожиданно осенило меня. «Они просто не хотят рожать сами. Наверняка в естественной среде яйца, вылупляясь, пожирали собственных матерей. А теперь они нашли себе замену. И, естественно, не хотят с этими эрзацами расставаться. Мне-то казалось, что у них вообще самок нет. Поди под однообразным хитином пол разбери». «Какая интересная гипотеза», — заметил император, но тут же вернулся к прежней теме. «Итак, что скажешь, мальчик мой?» «Скажу, что вы меня загнали в угол, и выбора как такового у меня нет», — процедил командор. «Что, лайнер уже улетел?» «В процессе отстыковки», — ничуть не смутившись, признал его величество. «Мистер Войтес был просто счастлив принять командование на себя». «Еще бы он был несчастлив», — буркнул Нат, окончательно расстроившись. «Я его понимала, как никто. Корабль был его жизнью, его привычной средой обитания. Сейчас он наверняка чувствует себя как рыба, оказавшаяся на берегу. Как я себя чувствовала, очнувшись в капсуле с шойером под боком». Обратный путь мы проделали в гнетущем молчании, которое на этот раз я нарушить не осмеливалась. Натан кипел. Это было видно по напряженным плечам, ощущалось в каждом шаге, шипящих вздохах и плотно сжатых кулаках. Его величество, наоборот, пребывал в отличном расположении духа. Чуть ли не насвистывал, даже скрюченная возрастом спина немного распрямилась. Когда мы почти добрались до кабинета, командор, теперь, наверное, уже принц, раз корабль передали другому командующему, не выдержал. «С чего вы взяли, что я достоин?» Останавливаясь и так резко разворачиваясь, что император чуть не налетел на него с размаху, поинтересовался он. «Ты же не думаешь, что за тобой не следили все эти годы?» С достоинством вздернув подбородок, его величество обогнул НАТО по широкой дуге и первым переступил порог тайного хода. Связанный охранник так и лежал на полу, однако в себя пришел и теперь растерянно таращился на нас, переводя взгляд с меня на императора и обратно. Повелитель переступил через пленника, будто тот был неудачно подвернувшейся кочкой, устроился в кресле и нажал на одну из кнопок на длинном стационарном комме. «Рассел, зайди на минутку, у меня есть распоряжение», негромко заявил император и указал нам на небольшие мягкие кресла у стены. Я поколебалась, но садиться все же не стала. Заняла позицию за плечом Натанаила, как положено порядочному андроиду. Император едва заметно одобрительно кивнул. Впрочем, я его мнением не интересовалась. Мне самой показалась гораздо более выгодной ситуация, в которой меня считают роботом, а не настоящей женщиной. Как ни дико звучит, сейчас у меня больше прав. Секретарь Его Величества оказался мужчиной солидного возраста, немногим моложе самого императора. Пышная шевелюра отливала серебром, на лице застыло выражение внимательной отрешенности. Вроде как я все запоминаю, но если надо, сразу забуду. Профессиональное такое выражение. Судя по информации в сети, он бессменно служил императору более 50 лет, с момента вступления того на престол. Наверняка в курсе всех дел, подумалось мне. И тайных, и явных. Ближе некуда. Рассел помедлил на пороге, внимательно изучил нас обоих по очереди, и только после этого с поклоном подошел к столу Его Величества. «Чем я могу служить?» — осведомился он. Он стоял довольно далеко, их с императором разделяла столешница, но я чего-то невольно напряглась. Все мои инстинкты орали «осторожно». Но что, кроме тех мысленных воплей, предъявить? Ничего, все мирно, как всегда. «Мне он тоже не нравится», — неожиданно заявила в голове Мирт. «Мне тоже», — мысленно буркнула я. «Следи за ним». Но Искин не уследила. «Нужно созвать заседание Совета Министров», — диктовал тем временем задачи император. «Объявлю нового преемника. Будут бузить, сам знаешь. У нас компромата на всех хватит». «Кого именно?» Мне показалось, что голос секретаря дрогнул. «Его», — кивнул император в сторону бывшего командора. «Натанаил Данн, 32 года, детей нет, но фертилен и в полном расцвете сил». «Обязательно с такими интимными подробностями?» — возмутился Нат. Император кивнул с совершенно серьезным лицом. «Разумеется. Ты должен оставить качественное потомство, мальчик мой, и продолжить мое дело». Его Величество только что не подмигнул, намекая. «Интересно, это он шифруется от так и валявшегося на полу стражника, развязать которого никто до сих пор не подумал, или от секретаря? Или от обоих?» «То есть наследником станет не один из ваших сыновей?» — уточнил снова Рассел. «Он тоже мой сын», — начиная раздражаться, отрезал император. «Что с тобой сегодня? Ты обычно быстрее схватываешь». «Простите, ваше величество, позвольте показать вам кое-что». С небольшим поклоном секретарь обогнул стол и наклонился, открывая ящик. Моя интуиция взвыла диким голосом. Я вскочила на ноги, но все-таки не успела. Одним резким движением Рассел вогнал неизвестно откуда взявшийся стилет прямо в грудь императору. По самую рукоять.